Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 17. Звездные колонны. Все идут один за другим. Лян Юй хочет найти Ся Юнин и поговорить с ней, но она его игнорирует. Сейчас она разговаривает с Ань Сюэ Юнь и иногда улыбается, в то время как с другими она очень холодна и высокомерна. Ледяная красотка. Идя вдоль скалы наверх уже более получаса, они наконец поднялись на высокогорье, в лесную чащу. Деревья здесь в высоту достигают нескольких десятков метров. По всей горной долине доносилось рычание зверей, отчего волосы становились дыбом. Здесь, наверху, в районе 100 ли... Примечание. Ли – китайская мера длины, примерно равная полукилометру. Конец примечания. Нет никаких дорог. Спуститься можно только по тому мостику. Закончив охоту, стало ясно, что этот оборотень не такой уж и страшный. Эти оборотни были заперты под 6 печатями. Разделившись на 6 испытательных участков, они уже собрались идти на первый участок. До него идти несколько сотен метров. Там была заперта огненная птица-оборотень, как сказал учитель Чу. Учеников охраняли. Первый испытуемый участок был относительно безопасен. Ученики, находящиеся позади, постоянно смотрели по сторонам. Для них все было новым. Вся группа в лесной чаще пробивалась вперед. Впереди они обнаружили огромный полусферический купол, закрывающий огромную территорию. Вокруг возвышались колонны в высоту сотни метров с огромными стволами. Все эти высокие колонны отвратительно пестрые, доверху устланные лианами, а внутри виднелись старинные письмена неизвестно какой эпохи и какая цивилизация оставила их. Подойдя к этому месту, Е Синхэ почувствовал, что уже когда-то ощущал подобное. Как будто он находился на спокойной водной поверхности озера, но подойдя ближе, его тело стало ощущать, как будто маленькая волна проходит от головы до пят. «Для чего нужны эти колонны?» Ученики, которые находились позади, расспрашивали учителя Чу. «Это реликвия очень древней эпохи. Для чего используют эти колонны, учителя не знают. Известно лишь то, что эти древние каменные колонны называются звездные колонны, и каждое полнолуние небо заволакивают звезды, и неисчерпаемая сила небесного светила устремляется к звездным колоннам. Очень удивительное наследие древней эпохи. Сейчас люди не знают, для чего его нужно употреблять. Например, эти колонны расположены по всему миру, как и башни небесных духов. А еще есть некоторые, которые находятся в воздухе». Учитель Чу, глубоко задумавшись, посмотрел вдаль. Все ученики почувствовали уважение к столь древнему предмету. Е Синхэ тоже устремил свой взор на звездные колонны. Какой же древней империи они принадлежали? Они слишком старые, даже узнать не у кого. Ань Сюэ Юнь смотрела на звездные колонны и думала: должно быть, они для практикующих звездное боевое искусство. И сразу же она подумала о Е Синхэ и взглянула мельком на него. Е Синхэ, почувствовав взгляд, посмотрел на Ань Сюэ Юнь, и они встретились глазами. Ань Сюэ Юнь внезапно вспомнила вчерашнее происшествие. У нее на груди еще остался ярко-красный след. Она расстроенно вздохнула и отвернулась. Увидев, как стыдится Ань Сюэ Юнь, Е Синхэ стала мучить угрызение совести. «Не знаю, когда она сможет меня простить». Он уже думал, как бы ему извиниться, но Ань Сюэ Юнь всегда его игнорирует. Рядом стоящая Ся Юйнин заметила, что Ань Сюэ Юнь немного взволнована. Неужели между ними действительно что-то есть? Почему она так покраснела? Ей стало очень интересно. В это время сбоку от Лян Юя стоял юноша, который заметил всю эту сцену. Его звали Лян Цзянь. Он соплеменник Лян Юя. Изначально в группе его талант уступал лишь Лян Юй и Ань Сюэ Юнь, и он вполне мог стать учеником заместителя директора Сю. Но неожиданно появился Е Синхэ и забрал его место, отчего тот был в бешенстве. Ему нравилась Ань Сюэ Юнь, но он знал, что ее клан Бесконечного Неба и его клан Темной Луны не совсем ладят. К тому же он слышал, что ее уже обещали в жены одной очень влиятельной семье из столицы. Считая Ань Сюэ Юнь богиней, ее сверстники никогда не смогут получить ее. Он же оставался в тени и присматривал за ней. Но сейчас, очевидно, появилась проблема. Может ли во время тренировок с заместителем директора Сю у Ан Сюэ Юнь и Е Син Хэ возникнуть отношения? Лян Цзянь сходил с ума от ревности, смотря на красивую Ан Сюэ Юнь. Он всем сердцем хотел сблизиться с ней. Он готов даже умереть ради нее. Думая о Е Син Хэ, аж зло берет. Он не мог больше терпеть и отправился к нему. Лян Юй заметил действия Лян Цзянь. Подумал, что Е Син Хэ ой как не поздоровится. В Небесной Звездной Академии очень много у кого фамилия Лянь, и все из клана Темной Луны. Но единственный, с кем у него не особо хорошие отношения, это Лян Цзянь. Ну, раз он решил найти Е Син Хэ, это радостное событие. Лян Цзянь ударил в плечо Е Син Хэ, отчего тот чуть не упал. «Что ты делаешь?» Нахмурившись, он гневно посмотрел на Лян Цзянь, понимая, что он сделал это преднамеренно. «Как слуга посмел таращить свои глаза на хозяина? Осмелел? Видно, мне придется тебя проучить!» Лян Цзянь фыркнул холодно и посмотрел на Е Син Хэ. Он вытянул руку, собираясь ударить его. «Ты...» Е Син Хэ сжал кулак, не принимая во внимание своего положения, и ударил его. Из-за оказанного давления клана Темной Луны Е Син Хэ был в бешенстве. Лян Цзянь подошел ближе к Е Син Хэ и преградил ему дорогу. Линь Хун схватил его за руку и хладнокровно сказал: «Лян Цзянь, мы все ученики Небесной Звездной Академии, и по правилам статьи 32 все ученики равны, независимо от семейного происхождения. Ты целыми днями только и делаешь, что притесняешь других, говоря про свое происхождение. Это очень низко». Ан Сюэ Юнь время от времени поглядывала на Е Син Хэ, но увидев Лян Цзяня, она стала внимательно смотреть, что там происходит. Ся Юйнин также уставилась на происходящее. «Тебя надо приучить! Ты такой пустяк для меня! С дороги!» Лян Цзянь, фыркнув, осмотрелся по сторонам. Он никому не может уступить, особенно если это видит Ан Сюэ Юнь. И, конечно, перед Е Син Хэ и Линь Хуном он не может показать свою слабость. Лян Цзянь хотел уже забрать свою руку, но это заметил Линь Хун и еще крепче схватил его за запястье. Сколько бы он ни пытался забрать руку, у него ничего не получалось. «Лян Цзянь, если у тебя действительно есть способности, то я бросаю тебе вызов с глазу на глаз. Но если ты можешь только чесать языком, тогда убирайся отсюда», — холодно сказал Линь Хун.